Коротышка подпрыгнул. «Мюллер? Здесь нет никаких Мюллеров. Мы должны называть его доктор Кассиопея». Он подмигнул и широко улыбнулся. «Отлично. Теперь», — добавил он, сверившись со списком и оглядываясь по сторонам, — «давайте-ка усилим периметр. Там маловато народу. Можете занять позицию Б3. Перчатка у вас есть? Хорошо. А каска? Ладно, не берите в голову. Возьмите мою, я себе другую достану со склада. Рандеву начнется в 14:32. Виктор взял каску и пошел на указанное место. «Слышала, четверг?» — прошептал он. «Доктор Кассиопея». «Слышала», — ответила я. «Посмотрим, что можно из этого вытрясти». Безотказно уже связывался с Тумманом, который ждал звонка в кабинете детективов. Виктор, набивая трубку, пошел к позиции Б3, когда на него чуть не налетел какой-то человек. Фотография из личного дела позволила безошибочно опознать доктора Мюллера. Виктор приподнял шляпу, извинился и пошел дальше. «Стойте!» — рявкнул Мюллер. Виктор обернулся. Мюллер, прищурившись, смотрел на него. «Не мог ли я видеть ваше лицо где-нибудь еще?» «Нет, оно всегда было здесь, на своем месте», — ответил Виктор, пытаясь разрядить ситуацию. Но Мюллер продолжал пялиться. «Я видел вас раньше», — настаивал он. Виктора не так легко было смутить. «Не думаю», — покачал он головой, протягивая руку. «Церера. Из спирального рукава берег на Туиде». «Берег на Туиде», — сказал Мюллер. «Тогда вы должны знать моего друга и коллегу профессора Бернса». «Никогда не слышал», — ответил Виктор, догадываясь, что Мюллер его проверяет. Мюллер улыбнулся и посмотрел на часы. «Рандеву через 7 минут, мистер Церера. Думаю, вам пора занять свое место». Виктор раскурил трубку и пошел туда, куда ему указали. В земле торчал колышек с указателем Б3, и он встал рядом, чувствуя себя законченным дураком. Остальные рандевисты надевали каски, не отрывая глаз от западного небосклона. Виктор огляделся и поймал взгляд привлекательной женщины примерно его возраста, которая стояла у отметки Б2. «Привет», — весело сказал он, приподнимая каску. Женщина скромно потупила глазки. «Все в порядке?» — спросила она. «Как нельзя лучше», — элегантно ответил Виктор и быстро добавил. «А если честно, не совсем, я в первый раз». Леди улыбнулась ему и помахала бейсбольной перчаткой. «Ничего страшного. Ловите подальше от тела и смотрите в оба. Может оказаться много, а может и ни одного. Но если вы все же поймаете его, то сразу же кладите в траву. За время торможения в земной атмосфере они изрядно прожариваются». Виктор вытаращил глаза. «Вы хотите сказать, что мы будем ловить метеоры?» Леди очаровательно рассмеялась. «Нет, дурачок, правильно говорить, метеориты. Метеоры — это те, что сгорают в земной атмосфере. С 64-го года я была на 17 предполагаемых рандеву. Один раз даже чуть не поймала метеорит. На Тьерре-дель-Фуэго в 71-м. «Конечно», — чуть медленнее добавила она, — «это было, когда мой дорогой Джордж был еще жив». Их взгляды встретились, и леди улыбнулась. Виктор улыбнулся в ответ. Она продолжала. «Если нам сегодня повезет, это будет первое удачно предсказанное рандеву в Европе. Представьте себе, поймать метеорит — обломок творения Вселенной, 4,5 миллиардов лет от роду, словно блудный сын возвращается домой». «Очень поэтично», — медленно произнес Виктор, одновременно прислушиваясь к тому, что говорила в микрофон я. «Никакого доктора Кассиопеи мы нигде не нашли. Ради бога, не упускайте его из виду». «Не упущу», — ответил Виктор, озираясь в поисках Мюллера. «Простите», — спросила леди у отметки Б2, не сводившая глаз с соседа вместо того, чтобы смотреть вверх. «Не упущу свой метеорит», — вывернулся аналогия. По радиотрансляции оповестили о начале рандеву через 2 минуты. Нетерпеливо ожидавшие люди зашептались. «Удачи!» — пожелала леди, подмигнула Виктору и уставилась в безоблачное небо. И тут из-за спины раздался другой голос. «Я вспомнил вас». Виктор обернулся и увидел неприятную физиономию доктора Мюллера. Чуть поодаль маячил крепкий охранник, держа руку в нагрудном кармане. «Вы типа детектив, Виктор Аналогия, не так ли?» «Нет-нет, доктор Агастес Церера из Берека на Туиде», — нервно рассмеялся Виктор. «Ну и имечко, Виктор Аналогия». Мюллер махнул громиле, и тот двинулся к Виктору, вынимая пистолет. Видно было, что он из тех, кто пускает оружие в ход, не задумываясь. «Простите, друг мой, — ласково сказал Мюллер, — ничем не могу помочь. Если вы Аналогия, вы явно сунули нос не в свое дело. Если вы все же окажетесь доктором Церера из Берека на Туиде, я принесу вам свои искреннейшие извинения». «Минуточку», — начал было Виктор. Мюллер не дал ему договорить. «Я сообщу вашей семье, где искать тело», — великодушно сказал он.